Война идет и сейчас. Войной называем столкновение полярностей. Вследствие усиления космических токов усиливаются и полюса, и, достигая известного напряжения, вовлекают в магнитное поле своего воздействия родственные им элементы, каждый по своему роду. Свет и тьма соревнуются в силе притяжения в сферу свою того, что принадлежит им. В битве принимают участие все планеты, и вовлечены в нее все люди, так как каждый человек находится под воздействием звезд. Октава воздействия звездных лучей основных планет тоже, в свою очередь, биполярна, и каждое сознание звучит на высший или низший регистр. Взаимосвязь с космическими лучами делает всю планету полем напряжения магнитных воздействий, и под влиянием их текут события жизни планетной. Воля человека делает выбор между полюсами притяжения и устремляет дух во тьму или к свету. Текущее время характерно особым напряжением магнитных воздействий, ибо в орбиту их вовлечены все стихии. Равновесие стихий нарушено до предела. Трясется земля под воздействием стихии огня. Наводнения, ливни, дожди указывают на неспокойствие стихии воды. Ураганы и ветры свидетельствуют о том, что и стихия воздуха вышла из берегов. И земля неспокойна, яро реагируя на энергии прочих стихий, так как является самой инертной и самой пассивной и служит объектом воздействия всех прочих стихий. Дух человеческий и стихии связаны тесно и взаимодействуют постоянно. Разновесие в сфере одного вызывает разновесие в сфере другого. Если бы мир вошел в сознание и сердце человека, стихии тоже вошли бы в свои берега. Вот почему так нужен мир на земле. Стихии надо обуздать. Но их обуздать невозможно, пока продолжается хаос разновесия сознание землян. Аппарат человеческого микрокосма мощно воздействует на планету, вызывая на ней явления, созвучные его настроенности или тональности. Нужен мир на земле, и нужен мир в человеках, в человеческом сердце и сознании. Когда состоится мир на земле, и когда мир утвердится в сердцах, мир, который выше всякого разумения, стихии войдут в берега, и равновесие установится снова, но уже на высшей шкале новой ступени эволюции жизни.